Глава 6. Как только я привела себя в порядок, надела предоставленные Егором вещи и утонула в них, ведь размеры наши кардинально отличались, поскольку выбора не было, на цыпочках прошла к Катюше и раздела ее спящую, возвратившись в ванную и закинув все наши вещи в стиральную машинку. Очень сильно хотелось последовать примеру племяшки и уснуть, но я старательно держала глаза открытыми в ожидании завершения стирки. И только развесив все, наконец уснула, обняв Катюшку и уткнувшись носом в ее спину. Во сне она периодически всхлипывала, все же перенесенный стресс дался ей нелегко. Я просто гладила ее по спине, и племяшка снова засыпала. Обычно я слыла жаворонком и просыпалась уже к 7 часам утра, но общая усталость последних дней сделала свое дело, так что встала я часам к 10. Катюша еще спала, а в квартире царила полнейшая тишина. Вещи наши уже почти высохли, поскольку многое я развесила по батареям, поэтому, переодевшись обратно в свое, осторожно зашагала к кухне. «Ау, есть кто-нибудь?» Не могла спросить ничего более умного, ведь никого, кроме Егора, вроде как и быть не должно. Блин, надо было спросить, когда домработница его обычно приходит. Но Егора я так и не обнаружила. Ушел он, видимо, на службу, пока мы спали. Сразу же почувствовала облегчение. Не очень-то мне и хотелось общаться с этим грубым типом. Мнит себя хозяином мира. Понимаю, должность прокурора накладывает отпечаток. Но как с таким жить? Понятно, почему его первый брак не сложился. Такой нрав вытерпит не каждая. Пройдясь по дому и сунув нос в каждый уголок, я добралась до кухни и решила приготовить завтрак. Порылась в холодильнике, нашла яйца, молоко. Омлет будет в самый раз. Быстро все сварганила и пошла будить Катюшку. Все-таки пора было вставать. Переспит и будет потом весь день, как вареная муха. Но разбудить ее не успела. В этот момент прозвучал звонок в дверь. Замерла, а затем быстро побежала ко входу и посмотрела в глазок. Сердце гулко колотилось, а ладошки вспотели, словно в доме я оказалась незаконно. А снаружи притаилась полиция, которая наденет на меня наручники. Вопреки моим страхам, по ту сторону глазка стояла высокая крупная женщина. «Кто?» — спросила осторожно, не планируя открывать. «Ял Дмитриевна, меня прислал Егор». Эта заминка показалась мне странной, но я находилась в таком замешательстве, что не придала ей значения и открыла дверь. Передо мной предстала красивая женщина лет 35 на вид, ухоженная, рыжеволосая и излучающая энергетику уверенной в себе леди. На ней ладно сидел облегающий синий костюм с юбкой до середины колен. От ее важности я сразу оробела и вспомнила, кто передо мной. Помощница Егора, которую он послал ко мне для шопинга. Он же предупреждал меня о том, что она придет с утра. «Да, фронт работ нам предстоит немалый». Цокнула она как-то недовольно и оглядела меня с головы до ног и обратно. В этом мне увиделось некое пренебрежение. И я еле сдержалась, чтобы не переступить с ноги на ногу. Взгляд этой женщины мне не понравился. Возникало ощущение, будто напротив стоит кобра. «А вы?» — обвела рукой воздух, намекая, чтобы представилась нормально, и все пояснила. Она поняла меня с полуслова. Я видела это по ее надменной полуулыбке и хищно блеснувшим глазам. «Давайте сначала выпьем по чашечке кофе, вы приведете себя в порядок, а я пока заварю. Не провожайте, я здесь как дома». Она вальяжно и по-хозяйски прошла мимо меня на кухню, а я ошалело смотрела вслед, обтекая от этой демонстрации своего превосходства и статуса в этом доме. Так вот, чьи рыжие лохмы я обнаружила в ванной. Теперь я знаю, какие женщины нравятся моему мужу. Рыжие дылды с крутыми бедрами и длинными ногами, выдающиеся грудью и томным взглядом. Что она имела в виду? Может, привыкла, что все с утра марафятся, как она, накладывая тонны штукатурки? Не была я любительницей портить себе лицо химией, да и Егора Драконова соблазнять не планировала. Обождала несколько секунд, приводя свои нервы в порядок. А затем, проходя мимо зеркала, глянула на свое отражение. Ну да, коса немного растрепалась, да и вид помятый. Но в целом, по мне видно, что я моложе и миловиднее этой стервы. Впрочем, зачем я себя с ней сравниваю? Что за дурацкие мысли с утра? Будить Катюшу прямо сейчас мне не хотелось. Так и тянуло выяснить все, что собиралась скормить мне эта рыжая. И я почему-то была уверена, она не применит очертить здесь свои границы, заклеймить территорию и указать мне на мое место. Алла Кобровна ее величать, не иначе. Оказавшись на пороге кухни, с недовольствием наблюдала за тем, как умело Ржуха орудовала в чужих шкафчиках. Знала, где что лежало, и уверенно расставляла на столе. «Омлет? Серьезно?» — воскликнула она возмущенно и обернулась, будто пятой точкой почуяв мое приближение. Вздернула бровь в ответ, не понимая ее претензий. В груди заворочилось растущее раздражение. Не успела эта Алла прийти, как сразу же разонравилась мне. «Мы с Катюшей любим омлет». Еле разомкнула сухие губы. «Егору нужно мясо. Он мужчина в самом расцвете сил. Вы что, собрались кормить его только жирами и углеводами? Он на такой пище быстро захереет». Сцепила зубы и еле сдержалась, чтобы не оскорбить женщину. «С чего она вообще взяла, что рацион Егора — моя обязанность? Я как-то тут не наблюдаю Драконова, чтобы пришлось кормить его своими омлетами». «В омлете?» Решила было вступиться за свой завтрак, но говорить не смогла. В этот момент Алла закатила глаза и с шумом отодвинула себе стул рукой, указывая мне сесть напротив. «Где ребенок?» — сверкнула глазами слишком рьяная помощница Драконова. «Катюша спит». Отвечать мне ей не хотелось, но и нужды помолчать не было. Все же Егор прислал ее для помощи. «И сколько ей лет?» Вопросы она задавала самые обычные, но мне было как-то неприятно. Казалось, в этом таился какой-то только ей ведомый подвох. «Это важно?» Насмешливо ответила вопросом на вопрос. «Вы с какой целью интересуетесь?» Тактика Драконова была сейчас как нельзя кстати. И наградой мне послужил недовольный взгляд Мегеры Аллы, которая не получила то, чего так хотела. Информацию. Она нахмурилась и помрачнела, а затем развернулась, наливая нам по чашечке кофе. Отказываться не стала и с удовольствием отпила ароматного напитка. Судя по горящему любопытством взгляду рыжей, Егор не рассказывал своей любовнице настоящую правду. А уж если он не удосужился это сделать, то я не обязана и подавно. «Давайте перейдем к делу, Алла. Мой муж — занятой человек и ценит свое время. Мы с ним не слишком отличаемся. Ядовитыми подколами я бросаться умела. Не сказать, что любила, но если ощущала себя уверенно, то и защищаться словесно могла спокойно. Мои слова помощницы Драконова не понравились. Она открыла было рот, чтобы, видимо, съязвить или поставить мне на место, а может даже упомянуть, что совсем недавно была здесь на правах хозяйки, но в этот момент раздался жалобный голос Катюши. «Мама!» — захныкала она, стоя на пороге и прикрываясь простыней. Прежде чем встать, успела заметить шокированный взгляд Аллы, который она кидала на Катюшу. Да я и сама вчера успела оценить, насколько они с Драконовым похожи. Не зная я правды, подумала бы, что сестра согрешила и изменила своему мужу. «Идем, котеночек, почистим зубки и потом покушаем, хорошо?» Катюшины вещи обсохли, и надевать на нее постиранное оказалось весьма приятно. В ванной прокурора нашлось много одноразовых зубных щеток. И это навевало странные подозрения. Но нам это было на руку. Мы обе с племяшкой смогли без проблем почистить зубы. А вот когда вошли вдвоем на кухню, Алла выглядела уже не так уверенно, чем в тот момент, когда только пришла. Вид у нее был какой-то бледный, словно у побитой собаки. Плечи опустились, сама она слегка сгорбилась, а на лице ярко выделились возрастные морщины. И я, наконец, испытала удовлетворение. Вкус у Драконова оставлял желать лучшего. И неуверенность при виде нее, которая отравляла мне кровь, прошла. Пусть яркая и роскошная, она уступала в молодости и энергии, которую излучала уже я. И не нужен был мне никакой Драконов. Пусть подавится своими помощницами с рыжими кудрями. Главное, чтобы не водил их сюда. Пока здесь живем мы с Катюшей.